Глава 24. В лицо ударил пряный запах сада после дождя. Пахло влажной листвой, опилками, немного ягодами и цветами. Хотелось пить этот воздух, а особенно ту силу, которая текла от деревьев, от травы и кустов. Ведьмак покрутил головой и понес меня куда-то вглубь сада, мимо дорожек и строений. Унес далеко, туда, где ухоженная часть превращалась почти в чащу. Там, между двумя деревьями, тихонько покачивался гамак. Нир уложил меня в него, подоткнул одеяло, погладил по встрепанной голове. «Отдыхай, Тавита. Ты многое сделала для нас, и меньшее, что я могу сделать в ответ, это помочь тебе восстановить силы». В носу защипало. «Так он решил, что я сделала все это ради чего-то материального?» Я закусила губу, сдерживая эмоции, и в это время рядом пыхнуло окно портала. Из него сначала появился медведь, а следом и ведьма. «Молодцы, хорошее место выбрали», — похвалила Нирана. «Сейчас распоряжусь баню затопить и обед собирать, а пока ягод можно поесть. У меня тут крыжовник как раз поспел и малина». Выпалила мать Нира и утащила Крида к дому. «Идем, идем, поможешь баню топить». Мне стало совсем неловко. Обращаются словно с тяжелобольным или с ребенком. Завозилась, стряхивая одеяло, собралась встать, но коварный волк сразу подхватил на руки и шепотом спросил: «Ты обиделась?» Я фыркнула и отвернулась. «Как ему объяснить, что я не ребенок, а вполне себе самостоятельная ведьма? Хочешь малины или смородины?» От этого заботливого тона захотелось рыдать. Я уже набрала воздуха в грудь, чтобы, забыв о приличиях и страхах, высказать ведьмаку недовольство, когда он вдруг склонился надо мной низко-низко, так что наши губы ощущали дыхание друг друга, и прошептал: «А поцелуй? Хочешь поцелуй?» И медленно склонился ниже. Я говорила, что молодой маг, желающий сорвать мою нитку, хорошо целовался. «Забудьте!» В этом поцелуе я просто растворилась. Руки сами взлетели вверх, обнимая мужчину, притягивая его ближе. Сердце бешено забилось, а губы раскрылись навстречу губам ведьмака. Сколько минут мы терзали друг друга, не имея возможности оторваться, мы не заметили. Остановились лишь тогда, когда я едва не выпала из гамака, потянувшись за очередным поцелуем. Нир тут же подхватил меня на руки, прислонился спиной к дереву и снова поцеловал. А оторвавшись на миг, прошептал: «Так бы и зацеловал тебя, Тавита. Да резцмель мне голову оторвет». «Почему?» Мне было так хорошо, так сладко, что я позабыла о приличиях и просто купалась во внимании мужчины. «Тебе нужно восстановить ауру», — прошептал ведьмак. И со стоном приник к моей шее, делая чуть-чуть больно. «Что это?» Я схватилась за болезненное место, а Нир смутился. «Засос. Волк желает тебя пометить, но я пока держусь. И все равно, если кто-то увидит этот знак, будет знать, что ты уже занята. Боль уже прошла, но внутри разлилось тепло. Впервые мужчина так откровенно предъявлял права на меня. Ты не обиделась, Тавита?» Ведьмак попытался заглянуть мне в глаза. «Я знаю, тебе трудно это понять все так стремительно. Но если зверь-оборотня выбирает себе пару, мужчине сложно сопротивляться». У меня не было слов. Все тщательно выпистыванное равнодушие к потребностям тела сгорело в поцелуе. Мне хотелось обнять ведьмака, впитать кожей его запах, потереться, словно кошка, и даже укусить. Такие желания смущали, и я упорно смотрела на простую деревянную пуговицу его рубахи, словно в этом кусочке дерева скрывалась тайна вселенной. Анир принял мое молчание за обиду. «Я пойму, если ты откажешься». Тут он опустил меня на землю, но продолжал придерживать, ведь у меня подгибались ноги. «Можешь ничего не говорить, прошу только, останься, пока не восстановишь силы. В городе наполнить ауру магией будет сложно». Я повернулась в объятиях мужчины, глянула снизу вверх в его совсем уже желтые глаза и потянулась, желая поцеловать. Этот упрямец не понял, стоял столбом, демонстрируя несгибаемый характер. Пришлось ловить выбившиеся из ленты пряди волос и тянуть вниз, заставляя нагнуться. Зато неожиданный поцелуй получился особенно сладким. А когда он снова подхватил меня на руки и заглянул в глаза, я кивнула. «Да? Это да?» Неверя прорычал он и даже чуть отстранил меня на вытянутых руках, чтобы убедиться, что все верно понял. «Да!» Я обхватила его шею и снова поцеловала. Продолжить нам не дали. Где-то вдалеке скрипнула дверь, и голос Нираны колокольчиком полетел по саду. «Дети, баня готова!» Мы отпрянули друг от друга, как застигнутые врасплох подростки, и тут же рассмеялись. «Мама вовремя!» — хрипло произнес Нир. «Мой волк услышал твое разрешение и рвется сделать тебя своей прямо здесь». Я вздрогнула, завороженная его тоном и ярко-желтым взглядом. Потом с усилием отвела взор. «Ты же сам сказал, что пока нельзя». «Нельзя», — с досады произнес он. «Даже я вижу темные пятна на твоей ауре». «Но можно поесть и хорошо помыться», — закончил он уже весело. «Идем?» — и протянул мне руку. А я с удивлением поняла, что умудрилась отойти от него довольно далеко. Неужели я все еще ему не доверяю? Или не ему?